когда перед твоими глазами сверкающая лазурь моря, как живое существо, все исполненное ликования и торжества. Книга, взятая в доме и сегодня, как вчера и позавчера, не раскрывалась. Уютно расположившись в шезлонге, Екатерина Павловна, улыбаясь, мечтательно смотрела вдаль. Даже если бы кто-то нарочно решил разместить в этом уголке столько красот, он вряд ли сумел бы больше, чем сама слепая природа. Впереди, сколько хватает глаз, гладь залива, по которой скользят лодочники и пароходики. Далее, как на ладони, Неаполь. Рядом Везувий, горная цепь Кастелломаре. А в сторону моря, минутах в 20 на пароходе, зеленый остров Капри. И всем этим можно бесконечно любоваться отсюда, с балкона виллы Иль-Сорито, расположенной на окраине маленького курортного городка Соренто, на высоком мысу, напоминающем красивый утес. Могла бы ты приехать сюда на Капри? Тебе придется встретиться с человеком, который тебя злит. Я это знаю. Знаю, что это, вероятно, будет тяжело тебе и ей, и мне. Люди, даже очень хорошие, все еще продолжают делиться на мужчин, женщин, жен, писателей, могильщиков. Это источник всех драм и глупостей. Но видишь ли что, я ведь не хочу тебя насиловать и против твоего желания не иду. Если говорю все это, то вот на каком основании. Я живу отнюдь не для собственного удовольствия, и если дорожу своей энергией, не желаю тратить ее на драмы, так это потому, что я хочу и могу употребить ее с большой пользой. Это понятно? Очень жду ответа. Если согласишься ехать на Капри, телеграфируй. Я сниму тебе виллу. Сколько комнат? Господи, так это же письмо она получила здесь, в Соренто, в самом конце 1906 года, почти 20 лет назад, когда с Максимом приехала в Италию. Алексей писал еще из Америки. Вернуться в Россию ему нельзя, его может ждать тюрьма, посему обоснуется пока где-нибудь в Европе и выпишет их к себе. До той поры не видел европейского юга, был влюблен в тихую, аккуратную, словно созданную для уединенной работы сочинителя, Финляндию. Но вот в жизнь вошла Италия, так, кстати, оказавшаяся целебной для его легких. Она знала и в Америке, и на Капри он не один, с Марией Андреевной, и он никогда не скрывал так случившейся связи, не оправдывался, не хитрил и не запутывал ни своих, ни ее семейных отношений, как в том письме. «Я знаю, что будет тяжело тебе и ей, но и без нее, Кати, своей законной жены, и без Максима, их общего сына, не мог и не хотел». «Соренто — первая остановка парохода на пути с Капри», — разъяснял в письме. Потом условились о других населенных пунктах, но в те дни у него пошла горлом кровь, и встретились несколько позже, в Амальфи. «Береги Максима. Да не будет он сыном писателя, этой печальной разновидностью ненужного человека», — тревожила тогда его острая боль. Сначала Женева, потом Париж были выбраны для учебы Макса. Писал, регулярно слал деньги, спрашивал об успехах сына и ее занятиях языками и лекциями в Сорбонне. Теперь, второй раз поселившись в Италии, засыпал письмами, которые слал в Москву регулярно. Езжай сюда, где жарко, точно в бане, и трещат цикады. осенью.